296. Ира вдохновения не сходит при одном основном условии. Несосредоточенность, не приказ воли, но любовь к иерархии рождает непосредственное общение. Не знаем, как можно лучше и точнее, нежели приливом любви выразить закон ведущий. Потому так своевременно отставить насильственную магию, чтобы углубиться в существе своем любовью. Следовательно, можно легко приблизиться к началу бытия самым прекрасным чувством. Именно среди разложения планеты нужно обратиться к наиболее здоровому началу. Что же может сильнее соединить, как не мантрам «люблю тебя, Господи»? На такой зов легко получить луч познания. Заметьте это. 297. Нередко люди спрашивают, как поступать заветами ушедших. Часто такие поручения не отвечают убеждению исполнителей. Можно предложить, кроме братоубийственных поручений, исполнить все остальное. Не следует принимать карму чужую, тем более что ушедшие продолжают развивать энергию по принятому ими направлению, ведь очень трудно изменить убеждения, продолжающиеся в тонком мире. Потому исполнение завещаний очень полезно для гармонии токов. 298. Если бы заняться составлением диаграмм земных привычек, можно получить своеобразное представление о жизни планеты. Многие привычки переживают расы и целые периоды. Никакая перемена всех условий жизни не влияет на привычки, сложенные уявлением упрямства. Можно поражаться, насколько привычки косности древни и не зависят от форм общественных. Потому так часто говорю об умении преодолевать привычки. Такой совет касается пути к миру огненному. 299. Итак, везде можно наблюдать три пути. Путь легкий, путь трудный и путь ужасный. Первый слагается при познании всех удачных, полезных и добрых сочетаний. Второй — когда некоторые добрые сочетания покрыты самыми вредными и разрушительными построениями. Труден такой путь и подобен бегу с завязанными глазами. Третий путь, когда невежество вовлекает во тьму разложение, поистине ужасен. Между тем люди не имеют права винить других в таком ужасе, они сами закрыли глаза и уши. Они отказались от помощи и допустили хаос в мышлении. Так пусть строитель следует первым путем. 300. Может ли свет заключить союз с тьмою? Он должен потушиться, чтобы соединиться с противоположным началом. Пусть вождь света не вздумает принять в стан тушителей и противников света. Не может свет увеличить тьму, так же, как и тьма не может увеличить свет, значит, такие союзы противоречат природе. 301. Сведения о языке светил нужно понимать очень внимательно. Можно иметь лучшие сочетания и не прилагать их. Также можно миновать самые опасные знаки, обращая ярую устремленность к иерархии. Из этого источника можно черпать полезные достижения, которые могут облегчить карму. 302. Понимание света и тьмы, так же, как и соответствие светил с нашим источником, будет уже советом огненного мира. Жалок, кто надеется получить свет из тьмы, он не может взвешивать сокровища среди мрака. Не думайте, что такое указание отвлеченно. Наоборот, каждый день полон союзами света с тьмою. Когда вы приведете такого союзника темных, никто не почует его, только пес зарычит на тьму. Можно ошибиться, но непростительно не выслушать совета. мы не прекратим доброжелательства. Но зачем оказываться в бурном море без спасательных поясов?